Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, у Арджуна. Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, у Арджуна. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. В шестом стихе рассказывается о том, как Господь нисходит в материальный мир в своей духовной обители. Тот, кто постиг истинную природу его явлений, уже освободился из материального плена. Поэтому, покинув свое нынешнее тело, материальное тело, он сразу вернется в царство Бога. Вырваться из материального плена необычайно трудно. Имперсоналисты и йоги получают освобождение ценой великих усилий. И то лишь спустя много жизней. К тому же освобождение, которое они обретают, погружаясь в безличное брахмаджойти Господа, нельзя назвать полным, так как оно не исключает возможность их возвращения в материальный мир. Однако преданный, постигший божественную природу тела Господа и его деяний, покинув тело, попадает в царство Бога и больше никогда не возвращается в материальный мир. В Брахма-самхите 5.33 говорится, что у Господа великое множество различных экспансий и воплощений, Адвайтам Ачьютам Анадим Анантав Рупам. Но несмотря на то, что у Господа очень много трансцендентальных образов, все они суть одна и та же верховная личность Бога. Эта истина недоступна пониманию мирских ученых и философов, но преданные должны твердо уяснить ее. В Ведах Пуруша Бадхини Упанишадах сказано: «Эко диво нитья лилану ракто, бхакта вайпи хрида антар атма». Единый Верховный Господь, принимая множество божественных обликов, общается со своими чистыми преданными, и их взаимоотношения вечны. Господь сам подтверждает это в данном стихе Бхагавадгиты. Тот, кто признает эту истину, полагаясь на авторитет Вед и Верховную Личность Бога, и не тратит время на философские поиски, освобождается из материального плена и достигает высшего совершенства. Достаточно лишь верить в эту истину, чтобы обрести освобождение. Именно она раскрывает подлинный смысл ведического афоризма «Таттвам аси» – «Ты тот». Каждый, кто осознал, что Господь Кришна Верховный, и, обращаясь к Нему, говорит «Ты есть тот самый Верховный Брахман, Личность Бога», очень быстро обретает освобождение и в будущем непременно вступит в трансцендентальное общение с Господом. Иными словами, преданный Господа, обладающий такой верой, достигает совершенства, что также подтверждается в самих Ведах. Тамева видьятвати мритюмити, найнах панха видайте яная. Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождения и смерти, необходимо постичь Бога, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Шветашвара Упанишада 3.8. Утверждение о том, что другого пути не существует, следует понимать так. Если человек не осознал, что Кришна – Верховная Личность Бога, он, безусловно, находится под влиянием гуны невежества, и потому никогда не сможет обрести освобождение, как бы он ни старался проникнуть в смысл Бхагавадгиты, опираясь на свою мирскую эрудицию. Его можно сравнить с тем, кто облизывает снаружи банку с медом. Такие философы-гьяни могут иметь авторитет в материальном мире, но это еще не гарантирует им освобождение. Единственная надежда – для этих кичливых мирских ученых... Кто-то там параллельно мне говорит. А? Нет? Эхо? Духи меня, видимо, совсем обуяли уже. Единственная надежда для этих кичливых мирских ученых – беспричинная милость преданного Господа. Итак, каждый должен стараться развить в себе сознание Кришны, опираясь на веру и знания. Тогда мы сможем достичь совершенства. Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не рождается в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, у Арджуна. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурун миритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштахам схапитам йена бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантикам, ванчикалпатарубьяшча, крипасинкубьяхевача, патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намаха, джая шри Кришна чайтанья, прабху нитьянанда, шри адвайта гададхара, шри васади гоура бхакта вринда, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Бхакти Виданта Свамити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пасчатья Дашитарине. Итак, Кришна объясняет Арджуне, духовное знание, которое называется Дивья Гьян. И это Дивья, что означает божественное. И глава так называется, Дивья Гьяна, божественное знание. Отличается от всего остального знания тем, что оно не раскрывает имени, формы, качеств и деяний Господа с Его преданными, отношения с Его преданными. И суть Дивья Гьяны в том, что живое существо должно постигнуть, что Бог – личность, имеющая имя, и здесь говорится, что Он – Шри Кришна. Как в санскрите, в общем-то, мы должны говорить «Шри Прабхупада», но мы говорим «Шрила». Это такое сугубо интерпретированное положение «Шрила». Мы же не говорим «Шрила Кришна» или «Шрила Нитьянанда». Мы говорим «Шри Кришна, Шри Нитьянанда». Мы говорим «Шри, Шри Мати». Мы не говорим «Шрила Мати». Но такой обиход речевой, как много разных появилось терминов под влиянием определенных представлений. Итак, божественное знание в том, что человек постигает природу Шри Кришны. И здесь Прабхупада говорит, что тот, кто не знает, что Шри Кришна – верховная личность Бога, и не постиг его природы, находится под влиянием гуны невежества. Это достаточно точное утверждение и достаточно идеальное понимание, что же такое гуны материальной природы. Иногда живое существо думает, что оно в гуне благости находится, или в гуне страсти, или даже думает, что оно в гуне невежества. Но гуны рассматриваются с позиции Гунешвары, то есть с позиции Кришны. И Шрила Прабхупада дает представление, что же есть гуна невежества. Гуна невежества – это то, что человек не способен постигнуть Шри Кришну как верховную личность Бога. Это и есть невежество. Поэтому мы думаем, что мы такие образованные или очень интеллигентные. Мы все здесь кичимся разными способностями, качествами между собой. И каждый мнит себя в гуне невежества. Каждый мнит, в гуне благости, вернее. Каждый мнит, что он очень продвинут. Мы пытаемся наставлять друг друга. У нас есть старшие, там, равные, младшие и так далее. Мы чувствуем свою обязанность просветить всех окружающих, весь этот мир, сделать сознающими Кришну. Но сами мы сознаем ли Кришну? Чтобы сделать другими сознающими, сознающих Кришну, нужно, по крайней мере, самим находиться в сознании Кришны. И мы пытаемся проповедовать, каждый из нас стремится проповедовать, все мы стремимся проповедовать, нас не удержать. Почему? Потому что мы так охвачены вожделением, гордостью, так охвачены самомнением, что мы такие продвинутые. Мы начитались книжек, и нам кажется, что мы... То, что мы... Во что мы верим, мы считаем, что это уже знание. Но когда с нами начинают общаться, мы легко сбиты с толку. Мы не совершаем преданного служения. У нас взлеты и падения. У нас постоянные материальные проблемы. Мы боимся положиться на Кришну и так далее. Что указывает, что у нас нет веры даже в то, что мы проповедуем. Мы просто как сентименталисты или как коммунисты себя ведем. Мы проповедуем что-то такое, но сами находимся в полной зависимости от материального мира, от этих обстоятельств, рождения, старости, болезни, смерти, от детей, врагов, имущества и так далее. От своей половой жизни, от еды, от того, от всего. Нам то нравится, это нравится. И мы в плену всего этого находимся, и при этом мы пытаемся освободить весь мир. Как? И в лучшем случае мы расширяем нашу организацию, где еще больше таких же людей появляется. Таким образом, я не думаю, что Господь Чайтанья говорил о восстановлении Золотого века как о людях, которые будут болтать о Кришне, болтать о духовных ценностях, но полностью будут находиться в зависимости от материальной энергии. Полностью. И мы можем целое общество такое создать. Можно огромное общество, миллионы людей втянуть в болтовню эту. Можно миллионы людей побрить, одеть в тхоти, все будут кричать «Кришна, Кришна!», но все будут зависеть от материальной деятельности, все будут полностью бояться предаться Кришне и так далее. И нам будет казаться, что мы создали великую организацию, мы исполнили миссию духовного учителя, мы исполнили все чаяния, ожидания Махапрабху и так далее. И в этом также есть ловушка. И поэтому здесь Кришна говорит, что только те, кто поняли его явление и уход, те, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. И покинув тело, он вернется в мою вечную обитель у Арджуна. Такова цель познания. Такова цель этого божественного знания, чтобы человек обрел понимание. И мы с вами говорили вот в эти дни, те, кто каждый день приезжает в храм, как раз эту тему обсуждали. Что же такое явление и уход? Что же такое понимание? Как живое существо следует каким-то определенным правилам, предписаниям только для того, чтобы очиститься? Потому что благодаря очищению приходит понимание. Благодаря пониманию человек начинает действовать в соответствии с пониманием. И эта деятельность, сначала он действует без понимания, у него лишь одно – у него есть вера, что если так буду действовать, я очищусь. Что значит «я очищусь»? Человек должен понимать, от чего он должен очиститься. И что оскверняет его. И мы с вами говорили, оскверняет его вожделение. Что такое вожделение? Это желание. Каждый думает, что вожделение – это некое такое половое только, вот, ну, грубое сексуальное желание. И мы все обеспокоены. Слово «похоть» всегда вызывает однозначное такое представление у людей неквалифицированных, что похотью называется только то, что влечет нас к противоположному полу. Нет, это похоть в гуне страсти только так проявляется. Есть еще похоть в гуне невежества, есть похоть в гуне благости. Это все похоть. И все эти виды вожделения проявляются по-разному. И тонкие виды вожделения куда более опасные, чем даже грубые виды вожделения. Потому что тонкая энергия, если вы знаете, что более могущественна. Тонкая материальная энергия более могущественна, чем грубая материальная энергия. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, от грубых проявлений вожделения достаточно легко избавиться, а от тонких сложно. Это как выкадыши. Достаточно легко не кушать вообще, но не думать о еде. Кто мне скажет, что легче? Итак, элементарные примеры указывают на то, что тонкая энергия более могущественна. Можно легко отказаться от общения с женщинами, но так сложно прекратить о них думать и мечтать о них. Так легко оставить детей и семью, но так сложно не желать новых детей и новой семьи, не привлекаться всем этим. И так можно увидеть, что тонкая энергия в миллионы, в миллиарды раз сильнее охватывает живое существо, чем грубое. И в соответствии с этими желаниями и мыслями человек формирует новую жизнь. Мы думаем, что мы формируем новую жизнь в соответствии с нашими действиями. Нет, в соответствии с нашими желаниями. И говорится, желания ведут к определенной деятельности. И мы пытаемся отказываться от женщин, чтобы получить еще более какие-то другие виды чувственных наслаждений. Пытаемся что-то не есть и так далее. Почему? Потому что это называется неофит. Неофит. Неофит все грубое принимает за истинную реализацию, мы с вами говорили. Поэтому он может ходить без носков, брить голову, что-то такое. Но он не способен от этого отказаться в уме. Вот почему люди ощущают, что женщины их беспокоят, хотят здесь протянуть стенку или шторы повесить. Они не могут понять, что происходит. Мы уже с ними не общаемся. Почему же они так сильно лезут в нашу жизнь? Или женщины, наоборот, все время тулости это заводят, чтобы выйти замуж, потому что мечты иметь детей, иметь внуков и так далее. Наслаждаться, сильное желание наслаждаться. Вот что такое вожделение. Поэтому отказаться грубо очень легко, но отказаться тонко, Арджуна сказал, легче управлять ветром, чем управлять умом. Вот что Арджуна говорит про тонкую материальную энергию. Он говорит, что легче управлять ветром, то есть легче экстрасенсом стать. Колдуном, магом каким-то, йогом, зажигать огонь без спичек, воздух закручивать. Поверьте мне, клянусь вам, это легче, чем прекратить мечтать о чем-то. И о чем же мечтает живое существо? О материальных чувственных наслаждениях. И поэтому можно сходить в заплатах, можно жить в лесу, что угодно. И Бхактистан Сарасвати описывает этот вид похоти, самый сложно победимый, который можно победить только когда уже обладаешь бхакти, как Билла Мангала Тхакур выкалывает себе глаза. Это не грубая победа. Таким образом он пытается избавиться от мыслей об этом. Думать таким образом. Он хочет свой ум освободить от этих мыслей. Как мы видим, вайшнавы ачари поют: «О мой ум, поклоняйся Кришне, сыну Нанди». Только его стопы делают живое существо бесстрашным. Итак, этот страх, порожденный невежеством, вот почему говорится, невежество – это и есть страх. И в соответствии с тем, как сильно набуревает нами страх, что же страх у нас? В чем страх? Страх не наслаждаться, страх принять какие-то неудобства, поэтому у всех страх перед страданиями. Потому что две вещи есть – страдание и наслаждение. Чего же боится живое существо? Почему мы боимся неудобств? Потому что мы боимся потерять наслаждение. Мы боимся каких-то проблем, потому что они не дают нам наслаждаться. Как люди, которые пришли к Прабхупаде и сказали, давайте бороться за мир во всем мире. И Шрила Прабхупада сказал, ах вы мошенники, негодяи. Зачем вам мир? Зачем вам мир? Мы сказали, как? Мы все будем молиться Богу. Ха-ха-ха, Прабхупада рассмеялся. Как только живое существо достигает мира, благоденствия, богатства и всего остального, оно прекращает поклоняться Богу. Оно прекращает поклоняться Богу. И поэтому Кришна, зная такой типичный природный, поскольку он создал эту систему, он дает реакции. За что? За наслаждение. Для чего же нужны реакции? Чтобы живое существо предавалось. Реакции как раз заставляют живое существо предаваться. Как? Как? Искренне. Вот почему Кунти говорит, я красива. Кунти была самой красивой женщиной. Она была царицей, все, богатство у ней было. И она поклонялась Кришне, когда все было здорово. Но она сравнила два вида поклонений, когда у нее все плохо и когда все хорошо. И она увидела, что один вид просто ритуальная деятельность, а другой преданное служение. Она различила. Женщина, хотя она говорит, у меня нет разума, она различила два вида поклонения Кришне. Ритуалистический, то есть мирская религиозность. Верю в Кришну, кручу там или повторяю мантры или что-то. И когда я предаюсь, то есть на него полагаюсь. Полагаюсь на Кришну и не на кого больше положиться. Как Друпади, когда ее раздевали публично для целомудренной женщины, это великое оскорбление, что кто-то увидит ее тело. Но сейчас люди везде, всегда женщины, хотят показать свое тело, свои бедра, свои груди, всегда хотят показать свои ноги, потому что они превратились в век Кали, в шлюх. Таков тип вожделения. Они везде демонстрируют, на фотографиях, везде, на пляжах они демонстрируют. Для Кунти, для Друпади это был позор. Позор! И поэтому они все знали, что же целомудренную женщину не раздеть никогда. Что это самый будет большая травма для всего. Опозорена навсегда она будет. И опозорены будут все мужчины, которые с ней связаны. Что если кто-то увидит их женщину, кусок тела ее оголенного, все это позор для мужчин и тем более для женщины. Это позор для всех, кто с ней связан, и для нее, для самой. Вот что такое гуна благости. Вот что такое ведическое знание. Сейчас этого никто не культивирует. И при этом каждый пытается думать, что находится в гуне благости. Женщины думают, что они в гуне благости. Мужчины думают, что они в гуне благости. Они даже не знают, что такое позор. Они даже не знают. Лишенные знания о позоре и мнящие себя в гуне благости. Итак, Драупади, с нее стали срывать сари, и она стала защищаться. Не давала. Но там кшатрийские руки со стороны. Кто там? Шишупал, по-моему, да? Или кто? Душасана, да, Душасана. Он срывал с нее сари. Сильный, могущественный воин. Конечно, хрупкая женщина ничего не могла сделать. И она молилась. Она молилась Кришне. И она говорила: «О, повелитель Вайкунтх, спаси меня». Ничего не происходило. Она стала кричать: «О, повелитель того, сего». И не спасал ее Кришна. И потом она отчаялась. Чувствуя этот мощный напор рук мощного воинственного человека, она сдалась. И она взмолилась: «О, Господь моего сердца, глаза закрыла, а позор сейчас будет». И тут появился Кришна, и он сделал ее сари бесконечным, что этот человек выдохся и упал без чувств. Воин, который мог от зари до зари сражаться, он не смог распутать это сари. И так Кунти была спасена. В какой другой ситуации она могла так предаться? Если бы не было такой ситуации, могла бы ли она так искренне молиться? Позор! И она молилась. Молилась Кришне как единственному источнику своей защиты. Чтобы пришла защита, нужно попасть в ту ситуацию, где вас никто не защитит. Никто. Вот почему Кунти, она молит также Кришну. Эти молитвы Кунти стали центральным моментом всех вайшнавов. Это понимание явления Кришны. И Кришна говорит: одной из причин моего явления – защитить преданных. Как же он защищает? Что такие ситуации создались, что их больше никто не может защитить. Такова ситуация, у них нет сил, нет интеллекта, нет науки, ни черта у них нету. Кроме меня некому их защитить, ни родственников, ни друзей, никого. Все, у них единственный, кто осталось, это способность просто понадеяться на меня. Читаса сарва кармани маи саньяси матпарах. На меня полагаться только, и все, и больше не на что. Но должна быть такая ситуация. Значит, в хорошей ситуации может человек так чувствовать, что он должен зависеть от Кришны? Когда он силен, весь вооружен до зубов, куча денег у него, куча друзей, все у него хорошо. Может ли он положиться на Кришну в этом состоянии? Может. Может. Но как? Формально. Формально. Он будет поклоняться формально. И таких формальных поклонников очень много. И их сотни. Тысячи, миллионы, те, кто формально поклоняется. Люди даже не могут, Прабхупада говорит, понять, почему Индия захлестывается стихийными бедствиями, почему там война, иго, то, все, колониальная зависимость, все, эпидемии, преступность. Почему? Потому что люди там должны будут что делать? Предаваться Кришне. Потому что не на кого им надеяться, и поскольку они знают о Кришне. Кому они будут поклоняться, когда все плохо, ниоткуда нечего ждать? И поэтому вайшнавы довольны? Вайшнавы довольны не то, что у людей все плохо, вайшнавы довольны, что ситуация такая создается, что приходится предаваться Кришне. Курукшетра создается для того, чтобы предались, не на кого зависеть. Там армия в тысячу раз превосходящая. На одного по несколько тысяч воинов, куда более обученных лучше. Которые лучше стреляют. Во главе их стоят самые великие, самые сильные личности, что они сметут всех на своем пути. И Арджуна говорит: «А как мы будем сражаться с ними? Смотри, они там кто? Там один стоит всей нашей армии. Там Бхишмадева непобедимый. Он один может всех нас уничтожить. Один!» И говорится, Дроначария в одиночку мог уничтожить обе армии. А Бхишмадева ему даже не составляло и труда это сделать. Если только один сын Дроначарьи мог выпускать атомное оружие, он мог уничтожить всех этих людей, один браман. На кого было полагаться? И Кришна говорит Арджуне: «Сарват харман парит яджа, манекам шаранам враджа, агам твам сарва бабе бьё, мокшаеш ями машучага». Когда у вас дети, жены, все слава, как вы будете предаваться? Все будет формально. Более того, предавание или преданность такого типа, она будет исключительно формальная. Это означает, что вся преданность будет культивироваться только для одного, чтобы поддерживать эту славу материальную, это богатство, этих детей и так далее. И говорится, мотивация изменится. Сами стандарты могут не измениться. Все просто превратится в ритуальную деятельность, в формальность, которая поддерживает благополучие. Это и называется мирская религиозность. И поэтому Шрила Прабхупада смеялся. Он говорит: неужели вы думаете, что Кришна для этого приходит? И для этого уходит? Для чего же Кришна приходит и уходит? Чтобы на него что? Полагались. Он приходит, чтобы спасти тех, кто на него уповает. И он уходит, чтобы усилить привязанность к себе. Усилить эту привязанность к себе и не к чему-то еще. Не усилить привязанность к детям, к женам, к чему-то, к славе, к богатству. Усилить привязанность к себе. И поэтому день ухода великих ачарьев, вайшнавов точно так же, их как приход, так и уход, он связан именно с этим. Что благодаря этому люди начинают думать о преданных, о этой милости Кришны. Что вот пришла милость, и вот она что? Ушла. И когда они эту милость оценивают, когда она пришла или когда ушла? Вот почему иногда дни ухода справляют еще более важными считают, чем даже день прихода. Потому что не все осознают это. Так же, как Кришна. Когда он приходит, не все осознают важность того, что они общаются с Кришной, что они видят его. Они иногда говорят: ну, нам надо ехать. Они прямо с Кришной знают, что он верховная личность Бога. И они говорят: ты извини, надо ехать там, выполнить свои обязанности. И он говорит: да нет, нет проблем, конечно. Но когда он уходит, они это вспоминают и думают: елки, как же так? Я находился рядом с ним и еще куда-то хотел ехать. У меня была возможность к нему ехать, я ехал к жене. У меня была возможность слушать его, я слушал каких-то своих друзей. Живое существо начинает совершенно по-другому мыслить. У меня была возможность еще один киртан посетить, а я посетил еще один фильм. Или я сидел дома и там какую-то мозоль свою состригал. Или ухаживал за огородом. Живое существо может не понимать этих вещей, когда это рядом. Вот почему существует эта разлука, уход. Чтобы живое существо ощущало, что же оно потеряло. Что же исчезло из его жизни. Что-то очень важное. Хотя оно приобрело детей, мужей или жен, приобрело какой-то материальный достаток. Но что-то очень важное уходит из жизни. Что-то очень важное. Источник какой-то другой силы. Источник какого-то другого наслаждения, другого блаженства. Он исчезает из жизни человека. И живое существо начинает думать, испытывать эту разлуку. И иногда живое существо идет на то, что оно пытается забыть это. Забыть. Почему? Под влиянием вожделения. Итак, Кришна говорит, что понять эти вещи очень сложно, потому что вожделение, желание. В голове, в нашем уме, в нашем сердце, в наших чувствах эти желания. Какие же желания? Мы даже слушать будем об этом, и все равно мы не откажемся от своих желаний. Вот почему также эти люди уходили от Кришны. Они даже знали, что Кришна – верховная личность Бога, понимали, что надо ему служить, прямо видели его и говорили: извини, ну надо как-то домой сходить. Арджуна говорит: ну я не могу сражаться, не буду сражаться. Но он знает, что Кришна – верховная личность Бога. Что же это за такое знание? Что же такое знание? И Кришна слышит этот вопрос: почему все знаю и понимаю, я все равно так странно действую? И Кришна говорит: вожделение. Вожделение. Невозможно осознать меня таким образом, если у человека вожделение. Вот почему основная причина, он говорит, всех проблем в этом мире. Это вожделение. Все разрушает оно, оно ненасытное, и оно покрывает истинное знание. Оно скверняет все, это вожделение. От чего же надо очиститься? Как же можно понимание приобрести? Если понимание в гунах, значит, эти гуны указывают на разновидность чего? Вожделения. Понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости. Все это понимание через призму вожделения. Что же такое истинное понимание? Нет вожделения. Нет вожделения. Знание в гуне страсти, знание в гуне невежества, знание в гуне благости. Что же за знание? Опять же, знание, оскверняющее вожделение. Вожделением оскверненное знание. И он говорит, покрывающее истинное знание. Чем же оно покрывает? Знанием в гуне благости покрыто истинное знание. Знанием в гуне страсти покрыто. А что же покрывает? Вожделение. И поэтому в шастрах описывается, что истинным смыслом деятельности является избавиться от вожделения. Поэтому люди повторяют джапу. Поэтому люди приходят рано утром в храм. Что же они поняли? Как же они узнали, что у них вожделение? И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, духовный учитель Шрилы Прабхупады, описывает, что же, как можно увидеть наличие милости, что человек получил милость. И здесь Прабхупада говорит, все эти теоретики, ученые разные, йоги и там эти мистики, все они могут быть так же удачливыми в духовной жизни, если на них прольют милость чистые преданные. Прольют милость чистые преданные. Как узнать, что на меня пролилась милость чистого преданного? И Бхактисиддханта Сарасвати описывает стихи своего отца, которого он считал Шикша-гуру своим. Дикша-гуру Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати был Гаура Кишора Даса Бабаджи, а Шикша-гуру остался на всю жизнь его отец, только отец. И всех остальных ачарьев он принимал так же, как величайших провозвестников святого имени. В основном Рамануджа-ачарья и Мадхва-ачарья. Для чего все это он изучал? Чтобы понять глубокий смысл прихода и ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати на всю жизнь остался брахмачарием. И там объясняется суть в шастрах. Почему некоторые люди стремятся оставаться брахмачарями? Брахмачарии, грихасха брахмачарии, ванапрасха брахмачарии, саньяса брахмачарии. Это разновидности брахмачарства. Что же такое брахмачари или брахмачарини? Это есть вот этот аспект, как человек очень хорошо должен осознать, что причиной всех его проблем, почему он что-то не понимает, не знает, и что это такое, почему духовная энергия не раскрывается для него, почему он не может ощутить сладость и так далее. Все причина в вожделении. И это вожделение дает тысячу всходов, которые называются анартхи. Анартхи. Итак, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати на всю жизнь остается брахмачарием. И он цитирует стих из Шримад Бхагаватам, где говорится, как Кардама Муни молил Господа о том, чтобы Господь послал ему луч Вишну. И там в комментариях, вернее говоря об этом, Кардама Муни говорит, что существует только два вида детей. Это дети, которые в этой жизни способны освободиться и вернуться назад к Богу. И дети, которые способны освобождать других. Одних называют божественными детьми, а других называют луч Вишну. Луч Вишну – это те, кто способны освобождать других. А божественные дети – или благочестивы для зачатия божественных детей, это дети, которые освободятся сами. То есть они достигнут освобождения, примут эти лучи Вишну. Примут. И говорится, что это солнце Гауранги или солнце Кришны. Как каждый борется здесь за место под солнцем, так эти дети будут бороться за луч Вишну. Что за... Как свет, получить эту милость, свет Бхагаватам. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что я остался брахмачарием только по одной причине, что я не был уверен, что мои дети будут лучами Вишну или божественными детьми. Я не мог тратить свое драгоценное время на семейную жизнь, поскольку видел, что никто не хочет принимать миссию Господа Чайтанью. Я не нашел вайшнавов, которые готовы отказаться от чего-то ради этой миссии. И поэтому вместо того, чтобы ждать, я делаю это сам. Так объясняет Бхагаватар Сарасвати. Ибо природа семейной жизни очень затягивающая, и можно себя обманывать, и он начинает объяснять, как это происходит. И он приводит в пример Прохлады Махараджи, который называет семейного человека подобному человеку, попавшим в заброшенный колодец, высохший колодец, в котором нету жизни. И он говорит, семейная жизнь подобна заброшенному колодцу, что кажется, будто бы там здорово, что это же колодец все-таки, там вода, но на самом деле там ничего нету. И оттуда невозможно выбраться, если тебя кто-то оттуда что, не вытянет. И он говорит, эти лучи света, это те, кто вытягивают этих людей, которые просто мечтают о семейном счастье. И они иногда рядятся в одежды брахмачарев или в одежды брахмачарини, но они мечтают о славе, о деньгах и о счастливой семейной жизни. Итак, таково общество, таковы признаки вожделения в сердце. И Бхагаватар Сарасвати говорит об этом брахмачарстве, что те, кто уясняют знания, они стремятся очиститься от вожделения. И поэтому он говорит, благотворительность Кришна в Бхагавадгите об этом объясняет, что благотворительность, тапасия и жертвоприношение очищают даже великие души. От чего же очищают? От вожделения. Потому что здесь, в материальном мире, соприкасаясь с объектами, живое существо тут же оскверняется вожделением. Увидел женщину, тут же захотел. Увидел машину, тут же захотел. Увидел деньги, тут же захотел. Что-то услышал, тут же захотелось. Что-то узнал, тут же захотелось. Мгновенно! Потому что этот материальный мир весь испещрен этой информацией, как наслаждать чувства. И живое существо, оно сбито с толку. Куда бы оно ни пошло, везде, везде оно. Оно видит какие-то чьи-то ботинки, уже хочет, завидует. Увидело кто-то там что-то, славы больше получает, уже завидует. Постоянно. Вожделение на каждом шагу. На каждом шагу провоцирует живое существо. Почему? Потому что живое существо пришло в этот мир и не разбирается, как устроен этот мир. Оно пришло сюда наслаждаться. И поэтому оно все рассматривает через призму наслаждения. Все и всех. Этим я могу наслаждаться, этим не могу наслаждаться. Это мне доступно, это недоступно. И когда он увидит, что что-то доступно, оно устремляется. Карма называется. Действие. Все действие направлено только туда. Гьянмендрия, оно получает знания. Как совершеннее наслаждаться. Кармендрия, как наслаждаться, что делать ради того, чтобы получить, реализовать эти желания. Люди идут в институты, в то, чтобы стать великими, чтобы стать богатыми, чтобы стать счастливыми. Как? Материально. Вот оно вожделение. И их обучают по 5, по 6 лет, они защищают кандидатские, докторские. Как достигнуть какого счастья? Как удовлетворить свое вожделение? Поэтому Прабхупада говорит, демоническая цивилизация. Вот чему они учатся. И они не могут понять, что когда им говорят, не сражайтесь с этим, нельзя, они хотят победить. Для чего они устремлены к победе? Наслаждаться превосходством. Это и есть гуна страсти. Вот почему в шастрах описывается, что в современном мире только две гуны. Гуны страсти и гуны невежества. То есть преобладание гуны благости отсутствует. Мы не находим людей ни среди друг друга, ни среди кого-то, которые преобладая, могли бы находиться в преобладающей гуне благости. Почему? Потому что даже гуна страсти может выглядеть очень интересно. Говорится, что мотивация определяет гуну. Мотивация. И люди могут очень строго всему следовать с желанием насладиться плодами деятельности. И это желание, эти все желания называются невежеством. Невежеством. Откуда же такое невежество? Из-за ложного эго. Итак, Бхактивинода Тхакур в Шарангати, в этих стихах, он описывает, что же такое признаки очищения, что, как они проявляются в сердце, когда человек очищается благодаря воспеванию святого имени, слушанию, памятованию, поклонению божеству, раннему подъему. Что же, каковы признаки чистоты? Как они ощущаются, что человек очистился, и в этом состоянии он готов вступить? То есть очищение выразилось в том, что он готов начать понимать, а понимание, в соответствии с пониманием, он начинает уже с пониманием совершать деятельность, и это превращается в знание. И поэтому Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Благодаря пониманию человек приобретает знание, а приобретя знание, успешно переправляется через океан мирского бытия. Таким образом, знание позволяет человеку преодолеть мирские проблемы, не духовные проблемы, а мирские проблемы, которые он иногда себе говорит, что эти проблемы какие были? Духовные. Вот почему Кунти хочет проблем. Потому что благодаря этим проблемам приходится ей предаваться, полагаться на Кришну. Вот почему, когда человек очищается через много лет, он воспринимает какие-то определенные испытания как возможность еще раз предаться Кришне. Он ищет даже этих проблем. Как Кунти говорит, что я хочу этих проблем, я призываю эти проблемы, потому что тогда я могу полагаться только на тебя, на свои отношения с тобой, которые я сумела здесь развить. Я тогда произношу эти же самые молитвы совершенно по-другому. Я совершенно по-другому о тебе думаю, как о защитнике о своем, как о друге. Я на самом деле о тебе думаю, как о верховной личности Бога, который все контролирует и который защищает своих преданных. Никакое оружие меня не защитит, никакой человек меня не защитит, никто меня не защитит, кроме тебя. Тогда я могу полагаться именно на тебя. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описывает это шарангати, то есть стихотворение своего отца Шрилы Бхактивинода Тхакура, для того, чтобы ученики не попали в ловушки ложного очищения. Ложного очищения. И Бхактисиддханта Сарасвати описывает это и проповедует, дает лекции своим ученикам, которые считают, что он проповедует наотмашь. Это особое качество, которое называли в Шриле Бхактисиддханта Сарасвати, что он проповедует наотмашь и причиняет очень много беспокойств другим, также духовно продвинутым личностям. И он создает большую, огромную оппозицию себе и тем желаниям, которые он несет, то есть эти знамена Шри Чайтаньи Махапрабху, то есть этой миссии. И они говорят, что вы проповедуете наотмашь. И Бхактисиддханта Сарасвати вспоминает эти стихи постоянно. Самые любимые стихи – это Шарангати, Шикшаштака. И самый любимый баджан – это Шри Рупа Манджари Пада. Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати. Для чего? Чтобы проявить, что же такое ловушки материальной деятельности. И как узнать, что человек очищается, что он правильно следует садхане, повторяет джапу. Каковы признаки? Что нужно ожидать? Он сразу говорит своим ученикам, что вы должны ожидать. Как продвинутость, то есть, что вы очищаетесь, прекращаете быть неофитами. И он говорит, Шарангати вспоминает бхакти своего отца, и он цитирует их. «Я нечестивый грешник и причинил другим множество беспокойств и страданий. Я всегда, не колеблясь, совершал грехи ради наслаждения». Лишенный всякого сострадания, озабоченный лишь собственной корыстью, я терзаюсь, видя радость других, и постоянно лгу, и горе других – радость для меня. Материальные желания в сердце моем нескончаемы. Я исполнен гнева, ложной гордости и высокомерия, опьянен тщеславием и запутался в мирских делах. Зависть и сомнение – вот украшение, которые я ношу. Сраженный ленью и сном, я противлюсь всем благочестивым делам. Однако, если речь идет о том, чтобы совершить злодеяние над душой, я становлюсь очень бодрым и энергичным. Я лгу ради мирской славы. Так меня губит моя же собственная жадность и терзает вожделение. Подлец и грешник, отвергнутый благочестивыми людьми, постоянно совершает оскорбления. Я именно таков. Чужд благих поступков, вечно склонен к злу, измучен и опустошен разнообразными страданиями. Теперь, в старости, лишенный каких-либо средств к достижению успеха, униженный и нищий, Бхактивинода предлагает эту горестную историю своей жизни стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Итак, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати упоминает это все в связи с тем, чтобы ученики ничто другое не принимали за очищение. Для чего же он описывает или говорит, вспоминает, цитирует Бхактивиноду Тхакура? Он говорит, вот признаки очищения. И благодаря очищению приходит понимание. Благодаря вот такому очищению приходит понимание. Кто нашел в себе признаки очищения за все это время, за все эти годы? Мало кто. Мало кто. Что же находят с годами? Люди попадают в эти ловушки и с годами находят в себе абсолютно обратно. Что это не про меня. Я не такой. Вот о чем говорит Бхактисиддханта Сарасвати. Что если вы не нашли в своем сердце так, после многих лет очищения, так и не нашли, что вы такой, горе вам. Вы попали в разные ловушки. Возомнили себя продвинутыми и великими. Поэтому понимание не зайдет. Этот луч света не пробьется в сердце человека, который неправдив. Который не сказал эту правду. Который не достиг этой правды. Элементарной правды о своем положении. Как же можно постигнуть абсолютную правду? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дальше начинает говорить о том, что же такое есть очищение. Следующие признаки понимания. Как это очищение привело к какому пониманию? Итак, очищение – это тоже вид понимания. Но вот такого своего положения. Что же еще? Следующее. Он говорит. Смотритесь в себя. Исправь себя самого, прежде чем лезть в чужие недостатки. Когда недостатки других мешают и приносят вам беспокойство, имейте терпение. Займитесь самоанализом. Найдите недостатки в себе. Знайте, что другие не смогут причинить вам вреда, если вы не причиняете его себе сами. Господь Город Сундра ставит своих преданных в различные трудные положения, чтобы проверить их терпение и силу разума. Успех зависит от их удачливости. Удалось ли им очиститься? Итак, все эти произведения, которые не раз читали люди, слышали об этом, но они остаются глухими к духовной жизни и культивируют лицемерие. Прямо находясь в процессе, культивируют лицемерие. Обманывают. Иногда мы читаем даже это и говорим, но мы не стремимся к такому пониманию своего положения. Мы не стремимся искать собственные недостатки, мы всегда стремимся кого-то наставлять и так далее. Пытаемся выпендриваться. Почему? Потому что первого этапа не было. Какого? Не было очищения. Вот почему говорится, что неочищенные люди не должны наставлять других, не должны там лезть куда-то, говорить о недостатках, и мы с вами говорили об этом, как Христос говорит, пусть бросит камень тот, кто без греха. И Христос был единственным человеком, кто был без греха. Что же он сделал? Взял камень, бросил. Что он сказал? Иди и больше не греши. Иди и больше не греши. Что же в этих словах заключалось? Иди и больше не греши. Когда вам говорит об этом кто? Чистая личность. Они такие же. И вот почему здесь говорится, что миссия Господа Чайтани и приходы и уходы ачарьев, приходы и уход самого Кришны, как Кришна говорит, я нерожденный и непогрешимый. Поэтому Бхагавадгита, песнь Кришны, она исполнена этой духовной самозабвенной реализации. Поэтому Кришна говорит, гьянам вигьянам сахитам, я не просто тебе говорю теорию, я поступаю так сам. Я могу тебе на всех поступках показать преимущество этой деятельности. И если я тебе говорю об этом, то ты должен так действовать. И поэтому все ачарьи и все преданные, они распространяют книги. Они не пытаются их цитировать или что-то говорить. Они их распространяют, чтобы человек сам непосредственно соприкоснулся с Кришной, как Арджуна. Потому что даже если мы будем что-то цитировать, то это не имеет такой силы, как то, что описано в книгах. Там энергия. В этих писаниях энергия, поэтому называют шастра-шакти, что гуру и святые нужны только для того, чтобы объяснить, что же там говорится. У них есть понимание шастр. Почему? Потому что они очистились. Они знают, что они были вот такими. Когда они предаются, они точно знают о себе, кто они такие. Мы все предались, потому что многие из нас великие. Ни для кого это не был вопрос жизни и смерти. Великие. Великие алкоголики, там, матершинники, крамольники, всякие какие-то неудачники, обиженные, оскорбленные и так далее. И предались, потому что каждый думал, я великий. Сейчас даже мы хотим получить брахманскую. Тут люди приходят, брахманскую выклянчивают, выклянчивают инициации и так далее. Но когда вы же наблюдаете за этими людьми, вы же знаете их. Разве кто-то из них находится? Я нечестивый грешник. Когда вы последний раз с таким человеком разговаривали, который вам бы сказал, что он нечестивый грешник, когда вы сами о себе так думали? И причинил другим множество беспокойств и страданий. Я всегда не колеблясь совершал грехи ради наслаждения. Лишенный всякого сострадания, озабоченный лишь собственной корыстью, я терзаюсь в виде радость других. Я постоянно лгу, и горе других радость для меня. Материальные желания в сердце моем нескончаемы. Я исполнен гнева, ложной гордости и высокомерия, опьянен тщеславием и запутался в мирских делах. Зависть и сомнение – вот украшение, которое я ношу. Сраженный ленью и сном, я противлюсь всем благочестивым делам касательно души. Однако, если речь идет о том, чтобы совершать злодеяния, я становлюсь очень добрым и энергичным. То есть ради мирских вот всех этих вещей. Я лгу ради мирской славы. Так меня губит моя же собственная жадность и терзает вожделение. Подлец и грешник, отвергнутый благочестивыми людьми, постоянно совершает оскорбления. Я именно таков. Чужд благих поступков, вечно склонен ко злу, измучен и опустошен разнообразными страданиями. Теперь в старости, лишенный каких бы то либо средств к достижению успеха, униженный и нищий, Бхактивинода предлагают эту горестную историю своей жизни, не чужой, своей жизни Верховному Господу. Вот как предается Ачарья. И он указывает на это, что вот они, ступени бхакти и все эти. Что же происходит? И он говорит, смотрись в себя, исправь себя самого, прежде чем лезть в чужие недостатки. Когда недостатки других мешают и приносят вам беспокойство, имейте терпение, займитесь самоанализом. Найдите недостатки в себе. Знайте, что другие не смогут причинить вам вред, если вы не причиняете его себе сами. Господь Гаурасундра ставит своих преданных в различные трудные ситуации и положения, чтобы проверить их терпение и силу разума. Успех зависит от их удачливости. Итак, это признаки очищения, которые проявляются таким образом. Когда человек очищается, и здесь Кришна говорит Арджуне, тот, кто понял понимание, кто же дает это понимание? Сам Кришна. Кто же очищает? Тоже Кришна. Поэтому он говорит, ты предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоей деятельности прошлого. Не страшись ничего. Но этот страх, порожденный невежеством, что же мы не знаем? Мы не знаем о Кришне, что он нас защитит. И поэтому нам страшно. Мы говорим о нем, кричим, прыгаем, но сами боимся, что если мы не поедем на Новый год, что-то с нами случится. Если мы под елочкой не будем прыгать, как зайчики, что-то с нами случится. Если нас отстранят от чего-то, что-то с нами случится. А что же с нами? От чего нас отстраняют? К чему мы бежим под елочкой? К духовной жизни? А? Вот это и есть вожделение и иллюзия. Днем и ночью оно жжет наше сердце. Мы боимся потерять то, что на самом деле не имеет никакой ценности. То, от чего великие люди отказались. Мы, мня себя великими, не можем отказаться. Но хотим другим вешать лапшу, что мы также велики. Но отказаться от этого не способны. Мы во власти всех этих праздников, желаний, отношений. И потом проповедуем это другим. И мы вовлекаем огромную массу людей То, что они становятся такими же, как мы, болтунами. И потом мы выслушаем, что кришнаиты такие, сякие, разэдаки. Почему? Потому что кроме огромной массы болтунов ничего не происходит. Потому что люди даже не осознают, что такое признаки очищения. Они даже не осознают, что такое совестливость. Как происходит это в сердце живого существа. Как оно относится к трудностям. И поэтому такой дефицит лидерства. Огромный дефицит лидерства. В чем же лидер? Это не тот, кто много болтает. Тот, кто в себе находит эти признаки. И в соответствии с этим человек начинает улучшаться. Он начинает предаваться. И когда он предается, в его жизни на самом деле появляется Кришна. И поэтому вайшнава поет «Кришна сей тома, Кришна ты тей паро». «Эй, вайшнава Тхакура». Что же Тхакура? Тхакура значит воин. В чем же воинственность? Это бесстрашие. И говорится, что в первую очередь воин не должен быть кем? Трусом. Прабхупада говорит, храбрость и бесстрашие – это особое качество преданного. Он не боится полагаться на Кришну. Он не боится полагаться на Кришну. Он не боится что-то потерять, елочку. Он не боится пропустить новогоднюю ночь. И при этом люди мнят себя кем? Великими. И они пытаются обмануть себя, что мы елочку справляли в сознании Кришны. Но мы ее все-таки справляли. Мы зачинаем детей в сознании Кришны. Беременных море. Мы меняем жен в сознании Кришны, одежду, все, все угодно. И рождается огромная-огромная та же самая ситуация, как коммунисты, которые говорили, что все плохо, богатые сволочи. И когда пришли к власти, все к тому же, к самому устремились. К тому же самому стали стремиться, также начали драться, ругаться, все тюрьмы заполнились также людьми, другими и все остальное. Смена идеологии. Вот почему проблема, когда к власти приходят идеологи, а не преданные. Идеологи. И поэтому Кришна говорит, что я хочу, чтобы вы, пандавы, возглавили это государство. Потому что вы склонны, что у вас все отобрали. У вас отобрали славу, отобрали у вас власть, отобрали жену. Все у вас отобрали, отца вы, сироты. Все у вас отобрано. И вы при этом все равно преданы мне. У вас ни черта нету. Даже имя ваше оскверняет день и ночь. Только думают о том, как вас сжить со свету. И вы мне преданы. И он говорит, поэтому я хочу, чтобы вы возглавили. Итак, у Кришны совершенно другое представление. И Кришна объясняет его в шастрах. Но понимание получают не все. Потому что не все так чисты. Очистились. И когда мы говорим, что признаки чистоты, это как там в регулирующих принципах-то? Признак чистоты как проявляется? В незаконном сексе. Что ж такое секс? И мы думаем, что незаконный секс это имеется в виду только в законном браке. Но мы не знаем, что все эти категории, все четыре принципа, они говорят о том, все говорят, у меня проблемы с четвертым регулирующим принципом. Он не четвертый. Он один, единственный и самый главный. И все остальные принципы, три, только для того, чтобы говорить об этом. Поэтому все связано с вожделением живого существа. Еда, правдивость. Говорится, что когда человек не понимает, что такое мысли об этом, как вот, может быть, кто-то в Библии когда-нибудь слышал эти истории, как один человек был праведником, но всегда мечтал грешить. А другой был грешником, но всегда через это переступал. Не хотел этого делать, но обстоятельства были таковы. И Бог оценил грешника как более высокого. Почему? Конечно. Манману бхава мад бхакто мадья чимам намаш куру. Это нельзя показать окружающим. Это можно показать только тому, кто знает. А кто знает? Кришна. Он параматма, и поэтому говорится, что те, кто осознают Кришну в сердце, они знают, что Кришна сейчас уже знает, как их оценивать, кто они такие. И вот почему Прабхупада говорит, что несчастны те люди, которые пытаются лукавить и обманывать. Что это означает? Показывать на показ, что как будто бы они об этом не думают, и достигать так успеха. Но Кришна, как параматма, уже знает, о чем мы думаем, ради чего мы действуем и так далее. И Кришна будет определять все. Потому что он контролирующий, он верховный. Итак, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в конце своей жизни говорит о миссии. Что это за миссия? И он говорит в своем лице вообще об этой миссии для своих учеников в назидание им. И он себя ставит в пример, чтобы они увидели по его примеру, что может ожидать человека, который пытается действовать в сознании Кришны. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит им. Января Шрила Бхактисиддханта Сарасвати покинул тело, а за он, говорится, стал изображать лилу болезни. И вот он перед уходом говорит им: «Я причинил беспокойство многим людям, поскольку был вынужден говорить чистую правду. А я проповедовал людям нелицемерное поклонение Хари. Возможно, найдется немало, огромное количество людей, которые даже считают меня своим врагом. Может быть и так, но ведь и они могут сильно пожелать искреннего служения Шри Кришне, свободного от заблуждений и других желаний. А я причинил разнообразные беспокойства множеству людей. Однажды они обязательно все поймут, что я проповедовал. Не оставляйте поклонения Господу даже среди сотен опасностей, оскорблений и гонений. Не падайте духом, даже если увидите, что большинство людей в этом мире не приемлют искреннего поклонения Кришне. Никогда не прекращайте слушать о Кришне и славить Его. Это ваше личное поклонение. Это ваше все. Будьте смиренными, как былинка, и терпеливыми, как дерево. Непрестанно славьте Хари». Хари Кришна. «Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, у Арджуна». Пожалуйста, поясните, что означает улучшить проповедь себе, чтобы не было просто формального общения с духовным авторитетом. Как его желание поместить в свое сердце? Спасибо. На самом деле говорится, что легче проповедовать сознание Кришны, чем следовать сознанию Кришны. И проповедь строится именно на проповеди себе. Говорится, если вы себя очень эффективно убедили в этом, тогда вы можете очень эффективно убеждать в этом других. Эффективно не внешний, а эффективно внутренний. Не беспокойтесь, что кто-то сначала не принял вашу проповедь. Если вы сами убеждены в том, что вы проповедуете, а убеждены – это означает, что вы сами приняли это и действуете таким же образом. Что значит проповедовать себе успешно? Это означает, что вы так действуете сами. Потому что когда что-то не хочется делать или обуревает вожделение, мы начинаем себе говорить об этом. Мы себе читаем лекцию. Как узнать, что вы удачливый проповедник? Вы удачно проповедуете кому? Себе. Вы себе. Прекрати жадничать. И вы прекращаете, отдаете. Значит, вы удачливы. Уже в вашей жизни это ваше все. Вот Бхактисиддханта Сарасвати говорит об этом. что люди пытаются проповедовать кому-то, но сами они не следуют этим вещам. И поэтому в лучшем случае мы слышим, что мы всегда проповедуем вегетарианство. Очень активно. Но есть другие вещи, совершенно другие вещи, о которых приходится проповедовать самому себе. И здесь Бхактисиддханта Сарасвати, вот что сегодня я читал, цитировал. Бхактисиддханта Сарасвати говорит об этой проповеди, что почему говорится, что преданный в первую очередь проповедует себе, потом тем, кто слушает, и потом всем остальным стенам и живым существам. Потому что эта проповедь должна успеха достигнуть в нем самом. Вот почему он говорит, что нужно самоанализом заниматься. Нужно вскрыть внутри себя, что со мной происходит. Как одно из стихотворений, я помню, отец мне все время говорил, там такая проза японская, и там суть такая, что суть. Зачем ругаешь? Ругаешь не меня. Врага увидел своего во мне, вот и ругаешь. Зачем ругаешь? Ругаешь не меня. Свои ты недостатки видишь в поведении моем, вот и ругаешь. Теперь ты хвалишь, но хвалишь не меня. Свое ты видишь в поведении и хвалишь. То есть суть вот в этом, что человек-то не видит, что это в нем в самом. И суть духовной жизни – это внутренняя жизнь. Как внутри нас что происходит? Мы можем формально внешне что-то сделать, но предаваться. И вот почему я все время вам говорил, что предаваться в благополучии невозможно. Поверьте мне. Мы не такие. Не надо себя обольщать. Мы не такие. Мы не великие цари, вайшнавы. Мы не раджа-риши. Мы не махамуни, не махавиры и не махапрабху. Калауста шудра самбавам. Поэтому молитвы кунти для нас очень важны. Потому что шудры, женщины, двиджа-банду и всякие остальные там. И другие живые существа. Мы с вами не способны постигнуть таких вещей. И поэтому это движение, движение Господа Чайтани, оно рассчитывает на нашу искренность. А что значит искренний преданный? Это вот такой преданный, искренний, о котором мы говорили. Он не обманывает себя, по крайней мере. А поскольку он себя не обманывает, он более глубже может предаться. Потому что он знает, кто он такой. Чего ему там что-то кукарекать? Камнями швыряться в верующих. Кто он такой? Поэтому человек сострадание испытывает только тогда, когда он сам видит себя. Тогда он может прощать, может терпеливо относиться к каким-то вещам. Ждать, выждать какой-то момент. Люди в этот век, как ни странно, не лучи Вишну и, как ни странно, не божественные дети, а даже наоборот. Темнейшие из темнейших и демоничные из демоничных больше. То есть противоположно. Почему? Потому что осквернились. Поэтому иногда говорят, что знание – это свет. Но свет какой? Божественный. А так что? Швыряться туда, что куда-то что-то с нами случилось, там всех обвинять во всем. В этом суть, что иногда волны недовольствия всплескивают в уме, но это и говорится, что Господь Чайтанья проверяет нас на терпение и на наш разум, на силу нашего разума. Потому что только так человек может приблизиться к знанию. И разные испытания вынуждают его предаваться. по-настоящему предаваться. Я вам рассказывал об одном японском художнике, который достиг там совершенства всего, очень высоко поднялся, и уже одно его имя работало. Он стал замечать, что его плохие работы стали уходить. Раньше хорошие работы уходили, но потом он стал замечать, что те работы, которые он хотел выбросить или даже стереть там, или сжечь, люди говорят, это чья работа? А вот что-нибудь там, пошлите нам, любую работу вот этого человека. И эти работы стали популярными. А он знал, что он там всякую чушь там наделал. И он стал видеть, что имя начинает работать, что это смешалось. Его талант стал смешиваться с его именем. И он исчез. И все говорили, где он, где он? И все говорили, он инсценировал свое самоубийство. И он поселился в какой-то глухой деревне и крестьянином стал. И стал рисовать. И он, это в Японии было. И местные жители как-то раз проходили, что-то он там сначала думает, тут сумасшедший подал. Ну, что-то странное рисует. И он все равно рисовал. И стал в деревне выставлять. И деревенские стали там, менять. Допустим, ему серп, а он им картину там. Ему там мотыгу, а он картину. То есть такой бартер начался. Люди хотели приобретать его картины. И там за мешок соломы, так сказать, за пучок редиски и так далее. И так у него популярность начала в деревне расти. И он изменил имя. И он рисовал. И потом к этим деревенским людям стали приезжать их родственники из города. И они, ух ты, какая картина. Может быть, подарите? А деревенские люди говорят, да ладно, бери, что. Конечно, нам тоже нравится. Эти городские люди, надо что-то взамен дать. Они что-то давали, увозили в город. В городе какие-то люди приходили к ним в гости, уже городские. О, это что, чья картина такая классная, нам нравится. Да, там вот в деревне. Какой деревне? Вы что, шутите? Да, в деревне там один какой-то умелец там между жатвой, так сказать, пишет каля-баля. И эти люди стали приобретать. Но те-то городские-то уже не понимают, просто так нельзя отдавать. Они там ценники. Раз, раз, к тем людям другие. И так картины стали все выше и выше подниматься. И в какой-то момент, бам, и это имя опять зазвучало. Опять зазвучало, вот такой новый художник. И никто не знал в Японии, что это один и тот же человек. Никто. Сказали, вот тот погиб, опять все потеряли какого-то великого мастера. И теперь опять новый мастер, какой-то деревенский там. Тахиро. Он стал величайшим художником. И он опять решил проверить, талант в нем не загублен или нет. И он всякую муру опять стал отдавать. И люди, о, это Тахиро, Тахиро. А так они уничтожат во мне то состояние, в котором я нахожусь. И он опять ушел. И уже там где-то в подворотне стал рисовать на стенах. И достиг такого совершенства, что стены, которые он описал, они стали достопримечательностью горожан, там, то все. Ну, знаете, как этот? Кто там у нас-то стены? На стенах тоже росписи-то. Да, ну, то есть вот такие же художники. И стены стали, люди стали приезжать, вырезать стены, увозить, сделать с них проект. И кто? Никто. Потом стали его вычислять, кто там это малюет на стенах. Вычислили имя, он новое имя придумал. И опять погоня. Так он в неизвестности умер, но оставил дневник свой. И люди узнали, что многие японские шедевры описаны, и никто, даже специалисты не видели этого. А оказалось, что это один человек под разными именами. Они думали, что это целая плеяда художников. Просто так, чтобы не позволить себе выйти из этого состояния. Из состояния состояния вот этого глубокого погружения в другой вид реальности. Чтобы не обманываться. Я рассказывал же вам. Я не знаю, кто слышал об этом. Можно столько много рассказать, что никто не слышал даже. Как это? Полки ломятся от книг, которые никто так и не понял. Эти хранилища фильмов, Хранилище, да, и никто ничего не помнит, никто ничего не смог взять ниоткуда. Все хотели механическим слушанием что-то заработать. Как я рассказывал, неофит — это тот, кто не пропустил ни одной лекции. А продвинутый преданный — это который воплотил хотя бы одну в жизнь. Хотя бы одну лекцию или пол лекции, но в жизнь воплотил. Кто чем гордится? И когда человек воплощает что-то в жизнь, он видит, что это очень сложно сохранить под влиянием натиска такого, как новогодняя ночь или как месяц, вторая половина декабря. Со всех сторон вам игрушки, хлопушки, дети визжат, радио, телевидение, все люди. Майя так усиливается в эти дни. Натиском прямо идет. Как я устал за год, думает человек. Как раз пришло время отдохнуть. Но в другое время легко не справлять Новый год. Почему-то в другое время так легко. Вайшнавский Новый год как-то так и не радует даже. Потому что нет такого давления и людей. А тут прямо такое давление. И противостоять очень сложно. Очень сложно. Поэтому человек попадает под влияние толпы, средств массовой информации, того, сего, родственников, дети там. Ничего мне там нет, мальва, блин, меня. Вообще ничего принесло. Очень сложно. И сам человек хочет. Потому что он там у прошлом-то только под елочкой скакал. Весь год как осел трудился, чтобы на Новый год уж оттянуться по полной программе, так сказать. Под елкой там. Ну да, или где-то там что-то. Шептаться, или прическу новую сделать. Наконец-то одеть новые туфли. И по них скакать. Наконец-то сделать удивительный оливью. Тот, который никогда не делал. Это был особый, с особым майонезом. Это особый поясок одеть, особые трекушки, особый какой-то что-то такое. Но никто не видел моих таких накрашенных глаз. И вот с блесками. Теперь я с блесками. В этом году я в год петуха с блесками. Кто видит? Никто. Целый год негде было с этими блесками вылезти, морду показать блесками. Это очень сложно. Давить все это, давить. И сохранить при этом какое-то сознание Кришны, какую-то платформу духовную. Это сложно. Лечь спать, как в обычный день. И никто не знает, главное, что ты такой великий, преданный. И заснул, как в обычный день. Преданные здесь собрались. Они понимали, что Майя будет давить, душить. Они собрались здесь, 27 человек, сели в 5 машин и поехали на Санкиртану. Вот это я понимаю. Это понимание того, что Майя их может... А в обычные дни-то что? Неинтересно. Я не думаю. Да мы же в обычные-то дни так не гуляем. Что на Новый год? Раз в год-то. Но под влиянием чего это происходит? Потому что такое усиление других живых существ, которые толкают на это со всех сторон. Другой. Поэтому праздники. Прабхупада говорит, у нас вайшнавские праздники. И как тяжело вайшнавские, потому что по телевизору говорят, нет никакого праздника. По радио говорят, спать крей. На работе, там, какой выходной? Что же, блин, дурел, что ли, блин? Давай, ну. Что, автобус тебе пошлем в 5 утра. За тобой заедут в 5 утра. У нас Новый год вайшнавский. И поэтому такого нет, какого-то настроения особого вайшнавского. И поэтому на вайшнавские праздники народу здесь море. Ломится все. Тут недавно был как раз день ухода Бхактистан Сарасвати, 1 января. Ломился храм. Я как раз утреннюю лекцию читаю. Обычно повелось за 12 лет, что 1 января утреннюю лекцию даю я. Серьезно. И 1 января... Ну, посмотрим, как наши ряды поредели. Кого Майя сожрала все-таки там. Ну, конечно, в сознании Кришны она сожрала, я понимаю. Там. Но в любом случае, какой-то уникальный день. И там начинают, это ради детей, ради чего? А Кришна говорит, ради меня действуй. Действуй ради моего удовлетворения. Всегда сложно. Сложно, поэтому я говорю, что это нелегко избавиться от вожделения. Потому что это все разжигает что? Как вы думаете, что это разжигает? Праздники кармические. Что они разжигают? Вожделение, конечно. А вайшнавские праздники очищают. Поэтому человек понимает, что надо справлять вайшнавские праздники. Почему люди приходят на вайшнавские праздники? У них маленько, они очистились, у них понимание приходит, что на вайшнавские праздники, на вайшнавские всякие события я могу очиститься. На кармические я только еще сильнее спровоцирую свое вожделение. Так начинает мыслить человек, потому что очищение приходит. Он начинает видеть, как вожделение оно развиваться начинает. Если я в храме тут страдаю, это лучше, потому что тут я очищу, здесь надо предаваться. Если там я страдаю, я там оскверняюсь от того общения, от того, от всего, от пятого, от десятого. Все оскверняет. И появляются те же самые желания, которые там. Вот вы сидите в какой-нибудь там конторке, и вокруг вас 20 человек, которые вообще чихать им на духовную жизнь. И вы с ними общаетесь. И вам кажется, что вы продвинуты. Сколько тут съело народу уже? Всякие 3 восьмерки, там, хит-парады и так далее. Вы можете не заметить, потому что сами начальники здесь. А подчиненные, даже которые туда приходят отсюда, они там. А начальники, у них хоть маленько понимание есть. Они в этой среде, что если сюда не ходить, если каждый день не воспевать и так далее, погрузишься туда полностью. В свои киоски, там, во все в это вы погрузитесь. В детей, в жен, во все. И они именно будут сосать из вас кровь. День и ночь. И вы будете счастливы. Потому что когда кровь пускают, такое обалдевшее состояние. Немножко. Хорошо. А когда придушивают, там всякие глюки, святые приходят. Когда кислородное голодание. Никто ни разу не знает, не испытывал кислородное голодание. Всякие там свечения, брожения, окисления и разложения. Поэтому говорится, пониманием обладает тот, кто очистился. А очиститься может человек, который действовал ради очищения. Но чтобы знать, от чего очиститься, нужно же было услышать, от чего я очищаюсь-то. Слушать надо было, узнать эту науку. Что причиной-то является? Они очищались по 10 лет, по 5 лет очищаются, не поймешь от чего. И все жалуются, говорят, что-то все равно кишка болит, почка пухнет, так сказать, глаз слепнет, ухо вянет, сопли бахромятся, зубы шиферятся, пузо рюкзаком, спина коробом, сопли бахромой, нога веником. А что должно было очищаться-то, я чуть не понимаю. Что-то домой прихожу, все грязно-грязно. Сколько джапу не повторяю, все не очищается. Квартира. От чего еще очищаться-то? От вожделения только. Которое вот это вот все в голове там все это все и метается в сердце в нашем. Именно это. Богатство. Вот как бы очиститься от желания быть богатым? Никто так не думает. Каждый думает, как же вот это стать-то богатым? Я, блин, это божество вообще испилю взглядом. Я наплачу здесь по колено. Ну, а он все равно придет ко мне с богатством. Никто же не думает, что это и есть вожделение. Все равно я буду лечить людей руками. Никто же не думает, что это ситхакама. Никто не думает. Избавиться от этого никто не хочет. Все равно владыки пришли, да. Да, на третьем луче мы поедем, мы помчимся. Да, там я вижу, я уже развиваю. Никто в этот момент не думает, что это и есть вожделение, от которого надо освободиться. Так хочется, чтобы фотографу там повешали. И кто-то Опа, вот оно, тщеславие. Ой, хочу. Хрей Кришна, Хрей Кришна, Кришна Кришна, Хрей Кришна. Никто. Вот кто такой очищается-то. Вот это и признаки гуны благости. Ой, что-то выпендрился. Ой, Хрей Кришна, не дай мне это сделать. О, мой Господь, пожалуйста, не дай мне этого совершить. О, божества, не дайте. О, махамантры, не... Вот. О, что-то я сейчас стал про этого человека говорить гадости. Ой, Хрей Кришна, завидую, видимо, Хрей Кришна. Вот это и есть вожделение. Надо освободиться, Хрей Кришна. А? Смотрите, как все просто, да? Кришна говорит, просто предайся мне. На самом-то деле все очень просто. Но так сложно. Так сложно. О, вообще, вы что? Такое желание выпендриться, другого обделать и так далее. И при этом мнить себя каким? Продвинутым. Но даже не знать, что нет позорней личности и нет гад... То есть, а Кришна, он глазами сознания Кришны... Насколько я слышал, Кришна, он в своем сознании смотрит на нас. Насколько я слышал. Он-то так вот не рассматривает нас, как мы себя рассматриваем. Вы можете себе представить, какая несправедливость? Он-то нас так, как мы себя, не видит как раз. А он видит себя, нас так, как он видит. И вот тут Бхактивинода Тхакур написал, как он видит себя в сознании Кришны. Бхактивинода Тхакур достиг сознания Кришны и рассмотрел себя в сознании Кришны. И говорит, я нечестивый грешник. Я причинил другим множество беспокойств и страданий. Я всегда, не колеблясь, совершал грехи ради наслаждения и тому подобное. Удивительно. А у нас собственное сознание все увеличивается, увеличится благодаря Махамантре. Похоже, я необычная личность. Первый стих. Похоже, я причиняю только одни блага. Одно благо с меня исходит. В автобусах, в троллейбусах, и когда я гощу и какая не смываю, я только благо приношу этим. Когда я критикую, только просветляю сердца других. Как-то... Вот что с нами происходит. И Бхактистан Сарасвати предупреждал учеников, не попадайте в эти ловушки. Поэтому объяснил все. И Прабхупада объяснил нам это. Но услышать сложно. Потому что, как говорят, уши золотом завешены. Что же мое золото? Твое золото – это источник наслаждения. Служи Мадхаве с помощью золота. Желание твоего сердца – обладать прекрасными женщинами не для тебя, ибо их единственный обладатель – Ядава. Дерево стремления к славе – это пустыня энергии иллюзии. Равана не стяжал славы, сразившись с Ракхавой. Будь предан славе вайшнавов. Если не будешь поклоняться Богу, попадешь в ад Раурава. Ну, чем уши завешены? Золотом. Чувственных наслаждений. И уши слышат только то, что приносит им наслаждение. И не слышат, они спят. Поэтому он говорит, я причинил очень много беспокойств, потому что вынужден был говорить правду. И очень много людей, Бхактистан Сарасвати говорит, считают меня своим врагом. Сложно это. Вот почему нас считают врагами, те все движение такое вражеское. Еще мы тут между собой все время сражаемся. За что? За чувственное наслаждение. За славу, за кассу, за то, за все, за очки, за... Да что за угодно? За режим дня особый. Всегда, говорится, так было. Южные вайшнавы сражались с северными вайшнавами, северные с западными. Да? Это описывается в житии вайшнавов. Постоянно война шла между вайшнавами. Почему? Потому что все вайшнавы разные. Разные. Говорится, тот, кто хоть раз повторил святое имя, уже вайшнав. Просто еще не очистился. Видите? Вайшнав, но просто еще не очистился. Более того, говорится, кто себя не противопоставляет всем принципам вайшнавской культуры, тоже вайшнав. То есть он, может быть, ей не следует, но и не противопоставляет. Не говорит никому, что это плохо или так можно, так не делать. Он говорит, нет, вот так надо, но я не могу. Он тоже вайшнав. Просто не очистился. Поэтому если начнем тыкать, мы все вайшнавы. Просто мы что? Не очистились. От чего? Вот, видите, как все просто. Как все просто. Все мы вайшнавы, так что успокойтесь. Просто мы нечистые вайшнавы. Пожалуйста, вопросы. Нечистые вайшнавы всегда хотят побить камнями. А чистый вайшнав просто тебе говорит. Иди, делай то, что делаешь. Просто не греши больше. А всякая остальная публика, она всегда с кирпичом наготове. Как вас звездануть кирпичом, так это... Как Бхактисиддхан Сарасвати описывается, он пришел к одному вайшнаву, очень великому вайшнаву, и сказал... А он стал отклоняться, и вот это вот, ну, когда в Индии кто-то будет, или, может быть, был, обычно исконовские преданные, они как-то это, ну, мало даже въезжают в эту тему, для них все садху же. А какие-то другие вайшнавы избегают общения. И вот там был один Ракхаванача, как-то я уже забыл его звать. Он с Бхактисиддхантом Сарасвати общался очень много. И он вот эту мантру-то, Нитайгоура Радхишьям, Хари Кришна Харирам, придумал. И так, кстати, стал вводить. И вот, кстати, в Джаганнатхапуре особенно можно слышать часто вот эти вот воспевания. Нитайгора Радхишьям, Хари Кришна Харирам. И Бхактисиддхан Сарасвати пришел с уважением, все, прославил его, все, и сказал, ну вот на основе писаний это не авторитетно. И он говорит, на самом деле киртана выше даже джапы. Бхактисиддхан Сарасвати сказал. И доказывать стал на основе писаний. А он очень большой ученый был. Особенно он был силен в астрологии, Бхактисиддхан Сарасвати. То есть его не вайшнавы знают как великого астролога, а вайшнавы знают как преданного. И вот он пришел к этому человеку и сказал, что вы не правы, в писаниях сказано вот так, так. И тот сказал, а, да ты еще молодой, ты не понимаешь, там все такое. И говорится, после этого Шрила Бхактисиддхан Сарасвати выступил публично с разгромными разными вещами. И этот человек приказал своим ученикам его убить. Потом приказывали дать разновидности толкований. Там на него собирали разный компромат, что он ездил на машине, ходил в одежде в определенной. И это разворачивали и показывали людям как отклонение. Ну и так далее. И очень сильно... Очень многие люди хотели, чтобы Шрила Бхактисиддхан Сарасвати умер. Очень многие. Не просто, чтобы он куда-то отошел куда-то. Они знали, что он отойдет и будет то же самое делать. Куда бы его, хоть его как смещай, он будет это делать. Они это понимали. Поэтому вопрос стоял не о том, что он будет в Мадхи, в Индии или где-то. Он вообще на этой планете, понимаете? Проблема была. И они поэтому, вопрос стоял не о том, что что-то ему дать или отнять. А то, что он должен замолчать. А молчать он мог только какой? Мертвый. И они хотели это сделать. И недавно я еще раз перечитал его историю. И мы, я, может быть, даже сам или кто-то, где-то кто-то я слышал, говорили, что подкупили полицию, чтобы полиция его убила. Нет, на самом деле подкупили полицию, чтобы она не заводила дело, когда они его сами убьют. И они подкупили начальника полиции. А начальник полиции сказал, конечно, мы все взяточники, Он так пришел, Бакстан сказал, конечно, мы все взяточники. Мы брали и будем брать. Но на святых людей мы руки поднять, мы руку поднимать не будем. То есть, а он сказал, что он сказал, вот меня попросили, чтобы я закрыл глаза на то, чтобы вас убили, вот те-то вайшнавы. И он сказал вайшнавы. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, ну что поделаешь, вайшнавы так себя ведут иногда, когда они нечисты. И поэтому не надо оспаривать, что все вайшнавы, факт. Даже те, кто сюда приходит и по карманам шарится, это тоже вайшнавы. Я могу вам доказать. Это вайшнавы. Просто они что? Нечисты. Кто здесь крадет, ворует, барабанит, и то и все. Все это вайшнавы. И они отличаются только от тех людей чем? А? Что они принимают, что Кришна верховная личность Бога, а все остальное делают так же, как и те. Вот и все. Поэтому я всегда говорю, будьте осторожны. А все думают, ну если вайшнав, то вот все. Они принимают, у них нет противоречий, что не надо то делать, не надо это. Ну, нам надо. Вот в чем печаль-то. Что со временем человек начинает различать все это. Со временем. Различать. А различать это правильно различать. Это как различать, допустим, утюг и графин. Вы же не разочаровались, что утюг оказался не графином? Так ведь? Просто теперь вы понимаете, что утюгом надо гладить, а графином можно воду наливать и пить. А то было наоборот как-то. С утюга пили, так сказать, графином катали, разглаживали. Какое разочарование? Наоборот, лучше даже еще стало, если все точно узнали. А когда у человека проблемы, он наоборот. Он так расстроен. Он говорит, а я-то думал, это утюг. Нет, поэтому если я вам говорю, что это все вайшнавы, вы не разочаровались. Просто знаете, как с кем общаться. Этот вайшнав как утюг, этот вайшнав как графин. Этот вайшнав падла. Этот вайшнав вор. Ну? Так меня вынуждают на это. Постоянно так вот. Что ты там такое говоришь? Это все вайшнавы, все преданные. Меня же заставляют это вам сейчас говорить. Что все мы тут вайшнавы. Меня заставляют так. Меня критикуют за это, что я говорю, что там кто-то не такой или еще. Все вайшнавы. Ну, потом говорят, ну что, вот он вайшнав, он же. Смотрите, блин, шары у него. Налил. Вот налитый вайшнав идет. И поэтому я вам говорю, все вайшнавы. Просто не все, так сказать, налитые. Кто-то шары налил, кто-то по карманам шарится. Кто-то на ученицах женится, кто-то, кто что? Ну, все вайшнавы. Но какие? Ну вот, нечистые вайшнавы. А что думают-то неофиты? Что они попали в общество чистых вайшнавов. Чи этот чистый вайшнав, тот чистый вайшнав, все чистый вайшнав. Прабхупада поэтому сказал, если я хоть одного чистого оставляю, то я считаю свою миссию выполненной. И все думают, ой, какой Прабхупада был наивный. Вот он-то ушел, смотрите, сколько вайшнавов осталось. Ну, вот этих. Налитых, по карманам шарящихся, так сказать, враждующих, компромат собирающих, на барабане стучащих там и так далее. Всяких разных. Мечтающих о славе, о почестях, о семейной жизни и все остальное. Вот. И говорю, что Прабхупада беспокоился? Смотрите, сколько их осталось. Не надо думать, что Прабхупада так, такие глупые фразы. Вот, мол, Прабхупада всех переплюнул, елки. Оставил целое общество вайшнавов. Вайшнавскую сампрадаю целую оставил. Ну а каких? И поэтому в шастрах говорится, как только там слово преданный употребляется, надо понимать это как какой преданный? Чистый преданный. И чистый преданный тоже также имеет разную. Да. чистые преданные садхана-бхакты, чистые преданные рага-бхакты и чистые преданные према-бхакты. Надо улавливать это так же, что чистые преданные все разные. Да, есть преданное служение в гунах материальной природы. Поэтому так вот оно в Шримад-Бхагаватам описывается Капилой. Чистое преданное. Существует, он говорит, дорогая мать, четыре формы преданного служения. Три в гунах и одно трансцендентное. Настоящее. Если вы в раджасе, да, говорите, что говорится преданное служение, если ты чего-то себе желаешь, то есть ты заставляешь Кришну служить себе, там не можешь. Почему? Ну, мы служим, но это как бы... Ну, как вот мирская религиозность же в этом и выражается, что я тебе послужил, теперь ты послужи мне. Это и есть гуна страсти. Я тебя люблю, поэтому за это ты должен любить кого? Меня. А гопи говорит, мы тебя любим, даже если ты не... Видите? Страсть это всегда вот ты мне, я тебе. Я тебе свечку, ты мне печку. Я тебе 3 рубля, ты мне 3 миллиона. Значит, чистое преданное служение может быть только в гуне благости. В гуне благости может быть преданное служение на уровне определенного вида очищения. То есть человек начинает, поскольку он отдает знания, возвышает, просветляет, свет появляется, он начинает видеть кого? Себя. Вот о чем я сегодня. Он начинает видеть, кто он такой на самом деле. А другие люди в гуне страсти, они не видят это. Они видят себя лучше. Вот даже вот, ну, нормальный человек вот такое прочитает, и он, ну, по крайней мере, нифига у Бхактивинуды проблем было сколько. К старости, елкин, блин, тоже ачария, блин. Здесь каждый, блин, лучше. Так ведь? Каждый же лучше. Ну, кто думает, что еще что он хуже, чем вот этот человек? Есть кто? Если бы кто-то думал, он бы язык свой... Так ведь? Куда-то еще там лезть. Смиренный бы такой был. За счастье бы считал, что на него вообще смотрят, да? Что его сюда пускают. Слушают. Что-то поручают. Он бы все как милость принимал. Потому что он думает, я... Как это... Был такой какой-то фильм комедийный. Играл Эдди Мерфи. Знаете такой? Есть. Святоша называется. Там идет по дороге, в него там какой-то этот хот-дог в этом весь, в кетчупе. И кола в этом, в банке. Туда засунули, ну такая жижа. И в него. И попали в него. И он такой раз поднимает, и он такой кланяется, и говорит, спасибо, что оставили даже немного колы и это, еды. Другой бы, ничего себе, дам! А он говорит, спасибо большое, что в меня, мне бросили вот немного колы, попил, поел. О, какие хорошие люди. И идет. Почему он так думает? Они же его как бы оскорбить даже решили, унизить. А он по-другому... Как милость, потому что он о себе думал, как? Вот это лишенный гордости человек. Со мной как еще? Кто такой? Ниже соломы, валяющейся на дороге. И признаки очищения, они как бы постепенно же выходят. И для этого мы общаемся, для этого кто-то должен нам с пониманием объяснять эти вещи. А понимание-то оно не приходит вот так просто. Взял, прочитал и сказал. Человек же, когда понимает, начинает так себя вести. Как он только начинает так себя вести, знание приходит. Если он так себя ведет не в соответствии с пониманием, а в соответствии с тем, что это дает славу, почести, кто-то обо мне думает хорошо, знание придет. Он так же себя ведет, но преследует совершенно. Он так себя не считает. Он изображает из себя такого. Придет знание? Нет. Нет. В этом вся суть. Поэтому человек всегда готов, что его сместят. Пьяница, ублюдок какой-то там, бабник. Что, в чем? Что, кто? Тут, я говорю, каждый лучше. Если вы не забыли, кем вы были. Из каких побуждений вы действовали. Если вы правдивы остались, к вам обязательно придет понимание. И вы это делаете, чтобы от этого избавиться, от такого, этого вожделения, которое вас толкает на это всегда. Если вы ради этого повторяете, не справляете Новый год ради этого выстраиваете отношения с людьми, даже если спотыкаетесь, даже если оскорбление, гонение, Что-то не получается сразу. И вы все равно делаете. Значит, вы очень искренний человек. Прабхупада так определил искреннего преданного. И Кришна уже на него смотрит, как на более дорогого. Однозначно любому могу доказать. Никто не поспорит, ни один Махарадж, никто. Это и называется искренний преданный. И такой преданный находит этот путь каким? Радостным. Он не променяет это. Потому что здесь он может. Ни на какие кресла, ни на какие деньги, ни на что. Ни на квартиры. Потому что это важнее для него. Уже вожделение толкало его много раз на разные гадости и глупости. Как можно променять на что-то? Это шанс. Это как великий, великая милость. Махавадания, шанс вот для таких людей предоставлен. Еще здесь продолжать такое дерьмо распускать? Как же так? Поэтому я никогда не бросил камень ни в проститутку, ни в пьяницу, ни в наркомана. Но я бросаю камни в лицемеров. Вы заметьте это. И если вы думаете, что я хоть раз кинул камень за грех, ни разу такого не было. За что я камнями раскидываюсь? А? Кто заметил? В кого я больше всех бревен выкидываю и стрел выстреливаю? В притворщиков. Кто, блин, изображает из себя этих великих? И вот именно для них я враг. А другие всякие там, да вы чего здесь, наоборот, меня кентом считают. Все, кто себя считает таким, ну, а все со мной, наоборот, очень хорошо даже себя ведут. Все наркоманы, проститутки, они, наоборот, говорят, лакшмирайный наш такой весь. Ты чего, он все поймет, так что, всякое бывает, так что, сам такой. Что сделаешь, ну мы такие-то. На самом деле, люди-то ко мне такие, нормально относятся? А вот такие, которые там что-то из себя изображают, вот мой язык, он стреляет все время. И почему я стреляю-то? Я-то их не осуждаю. Я просто думаю, зачем же они теряют время драгоценное? И они очень сильно мешать начинают другим. Понимаете, да? Почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати выступил против там Сахаджи, Бхактивинода, против тех? Не потому, что они к ним плохо относились. Потому что они искажали многие вещи. Они притворщиками становились. Они других вовлекали, что это продвинутость и так далее. Но признаки совершенно в другом. Все там прекрасные на скрипках играли. Ну, ради бога. И что? Бхактивинода Тхакур нашел в себе такие признаки. Вы хотя бы биографию читали Бхактивинода Тхакура? И он нашел себя таким. Вы мне сначала биографию свою покажите, и после этого вот такое вот скажите о себе, тогда я приму вас как гуру. Ваша биография чуть-чуть лучше моей. Если я по ноздри, то ну вы по кадык. Можете, конечно, обсмеять, что я по ноздри. И мне даже смеяться невозможно. Думаю, что сразу туда попадет. Или наоборот, кто-то там по кадык, потому что он еще может на скрипке даже играть в этот момент. Кто-то даже по пояс. Что-то там делать. Все в одной стоят яме, ну елки, еще там что-то. Смотрите, шудра тонет. Вайша тут торговать успевает. Кшатри тут воюет еще с другими в этом дерьме. А мы здесь медитируем. И кто-то сверху смотрит, говорит, ребята, вы не хотели бы вылезти? Ты кому? Нам? Ты им говори. Нам не надо говорить. Им говори. Все великие войны. С мечом. В дерьме с мечом. С усами. О, похоже, это кшатри плывет. Как брызгает-то прямо, елки. Не боится же других обрызгать. Видать, храбрый человек. Как нырнет, так прямо волны поднимаются. Захлестывает других. видать, кшатрия. У нас-то очень странные представления. Я каждый раз говорю, когда слушаю, все время думаю, как же это объяснить-то? Что не это прогресс? И так мы превращаемся в общественную организацию, которая под видом блага общества на самом деле штампует свое собственное счастье. Поэтому это очень опасно. И надо разбираться в этом. Знать, как взаимодействовать, где, что, чего. Не надо становиться пленниками какой-то бумажки. Понимаешь, да? Пленником бумажки какой-то. Вот есть там печать или нету печати там, что член вы или мозг? Мозг – это международное общество знания Кришны. И вы член мозг. Миша, ты все время смеешься. Я совершенно не про это. О чем ты хохочешь? У людей же нету никаких удостоверений, ни бумажек, ни черта. Но поскольку государство... Что такое государственная машина? Когда все зависят от бумажек, от этих, понимаешь? И преданные, они также становятся зависимыми от других бумажек. То есть, те мы бумажки отвергли, нам эти покажите. А в чем они различия в них? Не надо зависеть от бумажек. Но люди так, они зависят от бумажки, какой там печать поставили, не поставили. Вывесили что-то на доске, не вывесили. Вывешать можно очень много что. Я в свое время готовил, так она и не вышла, эта программа. Огромный материал был, назывался «Великие обманы». Да, и вот там я разные вещи собирал. И с научной точки зрения, с такой, с исторической, где можно было доказать это. Доказать научно я мог, что все это пурга. Вот кто из вас слышал, что в крематориях сотни тысяч людей сжигали? Фашисты. Я вам могу доказать, что это обман. Даже до сих пор нет такой печи, которая бы такой объем сжгла людей. Таких печей почти не существует. Сейчас вот одну печь где-то в Тюмени, что ли, установили, и то там по какому-то супер, да, сейчас только, да, что это невозможно. Во-первых, туда столько народу не влазит. И даже если вы видели ее по телевизору, поскольку вы люди не ученые, вот как, знаете, полет на Луну. Одни смотрят, уля, там миллионы, уля, там эти академики, уля, мы были на Луне. Я сам сделал этот гвоздик там в этом луноходе. А какой-то человек образованный, да, он смотрит, говорит, вот гонят. Там, во-первых, Ван Аллена, слой Ван Аллена, его никак не пройти. Радиация там, то все, пятое, десятое. Он говорит, да как там, ветра нету, флаг трясется, то все, пятое, десятое. Улавливаете, нет? Вот точно так, это наука. Ее никто не может опровергнуть, вот в чем суть. Они-то говорят, поскольку люди-то привыкли верить кому? Бумажке, телевизору. И они на это то есть вся система построена так, чтобы можно опровергнуть было, что люди жили раньше миллионы лет, что люди вот там опровергнут чем? Бумажками. Поэтому у нас Кришна Прабхупада говорит, бумажные деньги. Поэтому рынок теперь этих ценных бумаг. Представляете, вот вы приходите на рынок, бумагу. Вам говорят, сырку отрежьте, раз вам бумагу, там и огурцов, и все на бумаге, с бумагой пошли. Итак, печи того оборота, они не способны были сжечь даже одну сотую часть того, что описывают холокост. Знаете, это называется холокостом. Как там, вот, не было такого. Все преувеличено до размеров, не знаю, там, вселенной. Что этих печах там жгли народ, там газ... Да не было ничего такого. Все. Почему? Люди необразованные. И все рассчитано на что? Создать общественное. Вот почему я сказал? А то мы обществом становимся. Поэтому всякие, вот если кто-то сейчас недавно телевизор смотрел, розовые выборы на Украине. Кто смотрел? Хоть немного там, хоть краем глаза. Что они сделали? Они взяли 30 молодых людей собрали до выборов и обучили их Че орать при виде старух? Че орать для тех? Как себя вести? Кого палкой разгонять? 30 человек. И сэкономили бюджет выборный, как раньше. Даже при тоталитарном режиме столько денег угробили на то, чтобы выборы сделать. Так вот, если 30 мужиков таких нормальных, активных обучить, они могут управлять сотнями, тысячами, миллионами. Если их обучить, как это делать? И они сэкономили такие огромные средства на этих демократических выборах. И толпа даже не знала, что она полностью попадает под власть кликуш. Вот кто из вас помнит, как в ИСКОН было перед 2000 годом, там запасались зерном, там ружьями, там ножами? Никто не помнит? Мудрые-то, там эти астрологи-то что там, как они там, мангарские? И там всякие, ну да, конечно, компьютер, падла, виноват. За компьютерами стоят другие люди. И смотрите, какой бум начался. Создать что-то, проорать, что-то исказить, там что-то где-то выкрикнуть. Спасайся, кто может! И там... это все пишется, да, как всегда? И потом сдается, да?